Глава 5. Изгнание. Бадарас искал дверь четвертые сутки. Навигатор много раз показывал направление, но ни одной двери Бадарас так и не нашел. Пища кончилась. К середине четвертого дня он сообразил, что за ним идет слежка. Незримый спутник крался следом. Бадарас бросил поиски дверей и остаток дня старался понять, где преследователь. Он наблюдал опытным глазом бойца, но противник был хитрей. К закату озлобленный Бадараси крикнул в скалы. «Ты есть! Я знаю! Покажись! Я сражусь с тобой!» Ночь он прожил в напряжении. Утром, едва стихли ночные завывания, злой, голодный, готовый убить любого встречного, он вышел в большую долину. По пологим склонам бродили животные, их было несметное количество. Бадараси отступил. Чтобы не встречаться с ними, он повернул назад и увидел за спиной преследователя. Двуногий объект следовал за ним, неторопливо перескакивая с камня на камень чуть выше его дороги. Замеченный остановился, сел на камень и уставился на Бадараси, словно бросая вызов. Стрелок быстро преодолел расстояние, и ему осталось сделать шага 3-4. Он остановился, потому что вид незнакомца озадачил его. Это не дикарь. Одет в неопределенное сочетание форменной одежды, такой формы Бадараси никогда не знал, а из-за плеча торчала странная рукоятка. Этим оружием пользовались в мире примитивных, но едва ли его обладатель оттуда. Взгляд Бадараси упал на пластину ключа. Эл рассматривала тонкую пластинку серого металла размером с ее указательный палец. Один край пластинки был неровный, с тонкими зазубринами, а другой гладким и прямым. Значки покрывали обе стороны пластины, знаки на обеих сторонах были похожи, но располагались в разном порядке. Эл вертела это чудо техники в руках. «И этим вы открываете двери. Хорошо придумано. Этот был крепче недавней пленницы. Не только физически, но и морально. К тому же он был уверен, что пропажа женщины связана с третьей силой из этого мира. Иной версии у него пока не возникло. Он желал уйти, но не мог отыскать направление к двери. О том, позаботилась ее знакомая зверушка или кто-нибудь из ее сородичей. Эл было, в принципе, все равно. Она следила за ним уже все последние сутки. Ей понравилось, что он быстро заметил слежку, и пока она не придумала, как вызвать в нем смятение, сомнение или страх. Начни его убивать, он их не испытает. «Знаешь, чей он?» — спросила она и потрясла пластинкой. «Как ты разговариваешь?» Он заметил, что незнакомец шевелит губами не впопад, звуками, которые не произносит. «Ты как жрица умеешь говорить мыслями?» «А ты из тех, кто верит в то, что видит?» — прозвучал ответ, а странный преследователь не произнес ни звука. «Ты не из наших», — заключил Бадараси. «Смотря кого ты считаешь вашими. Я хранитель этого мира, болван. А ты тот, кто нарушает мои законы». «Хранитель? Не слыхал о таком», — возразил Бадараси. «Откуда у тебя ключ?» «Подозреваю, что ты прикончил Смин». «Так ее звали Смин. Я потребовал от нее жертву за убийство. Она назвала тебя. Ты станешь жертвой. Сзади стадо, которое тебя раздавит». Его удалось удивить. Смаковала его растерянность. «Почему она назвала меня?» — удивился он. «Умирать не хотела». «Хм, кто она такая, чтобы назначать меня жертвой?» — возмутился он. «Я не верю ни во владыку, ни в каких-то там хранителей, ни в жертвы. Пусть верят жрецы». «Напрасно не веришь». «Я никогда не видел ни владыку, ни кого-то, кто его видел. Говорят, он нас боится. Мы превзошли его в знании». «Примитивное высказывание. Ты оскорбляешь мой слух. Поэтому я продлю твою жизнь настолько, чтобы ты в это поверил. Поверишь, останешься жить». Бадараси почувствовал, как тело перестает его слушать. Он показался сам себе очень тяжелым. Он еще раз внимательно посмотрел на сидящее на камне существо, на этого наглеца. А у того в руках оказался яркий шарик, как вспышка света. Шарик полетел в него. Бадараси не смог увернуться. Тело не слушалось. Шарик угодил Бадараси в грудь, и мелкие искры рассыпались по ткани его костюма. Бадараси ощутил сразу множество запахов. Потом ему в лицо угодил комок мерзкой жижи и растекся по маске. Бадараси стал очищать визир и дыхательную маску. Он не ожидал, что преследователь перейдет от слов к делу, и пожалел, что не сделал попытки убить его сразу. Действительно, почему? Последовала атака. Бадарази получил пинок в бок и упал с камня, на котором сидел. Потом он был обезоружен и толчками выгнан в долину. Он не мог сопротивляться. Разряд вывел из строя защиту костюма. Удары были очень точными и болезненными. И потом, сознанием дела, его враг повредил дыхательную систему. Бадараси понял это, когда упал в очередной раз на спину и не смог правильно дышать. На открытом месте он сумел подняться и был готов оказать сопротивление. Но противник исчез. Эл уходила из долины, не оглядываясь. Слышала, как поднимается за спиной рев. Скоро этому гордецу будет преподан урок. Едва ли он кинется в погоню, потому что сам станет объектом погони. Он сильный, и если он сможет удрать по горам от этого стада, то его найдут другие. Нюх у этого вида невероятный. Пару дней охотник проведет в бегах, а если выживет, то и разговор будет другим.